Глава 20. Харитон. Вместо того, чтобы думать, я смотрел на чистую кожу, на длинные ресницы, на губы, что изгибались в улыбке. Она что-то спросила, а я чувствовал себя идиотом. «Харитон Геннадьевич?» «Да», — откашлялся. «Да, то есть нет, я не думаю, что ты пользовалась грелкой, если только ты не ведьма из 18 века». «А вдруг?» Я даже на мгновение задумался. Но потом встряхнул головой и усмехнулся. «Ты человек. Очень, очень привлекательный человек. Одно другому не мешает. Впрочем, закончим на этом». «Стоп!» — она встала и задвинула стул. «Ты не сказала, прав ли я?» «Не сказала». «И как я должен понять?» «Сказать, откуда эта история на самом деле. Где могла быть горничная, родившая от хозяина?» «Ты смеешься?» «В любом богатом доме. Вопрос в том, чем нужно обкуриться, чтобы придумать, как она рожает прямо в спальне». «Точно!» — осеняет меня. «Это кто-то из классиков литературы. Они же все были теми еще шизиками». «Верно», — рассмеялась она и пошла в сторону своей спальни. «Это история из романа классика. Завтра слушаем вашу историю». «Ладно», — смотрю ей вслед и не хочу отпускать. «Стой, а дальше-то что было? Она ушла от мужа, убила его?» «Но ведь вы и сами можете прочитать». «Скажи автора, и я прочитаю в интернете». «Но так ведь неинтересно. У вас в библиотеке стеллаж возле окна, 9-я полка снизу. Спокойной ночи, Харитон Геннадьевич». Я даже фыркнул. Заняться мне больше нечем, по библиотеке рыскать. Но я все равно туда поехал. Нашел этот стеллаж и посмотрел на 9-ю полку. Она была чуть выше моего роста, а значит, чтобы найти на ней книгу, мне нужно встать и поднять руку. Дрянь, а? Полная чушь. Буду я из-за какой-то книжки напрягаться. Уже отъезжаю, хочу порно посмотреть, но дикие вздохи и перекошенные лица не приносят не только удовлетворения, наоборот. От прямоты происходящего начинает подташнивать. Она точно ведьма. Отключаю ноут и еду к этой чертовой полке. Берусь за стеллаж, пытаюсь подняться и падаю, сметая за собой часть книг. Одна из них бьет по голове, и я смачно выругиваюсь. На шум прилетает Ева, заботливая наша. Знала ведь, что так будет. «Давайте я...» «Вон, пошла!» Ору я и, не соображая, кидаю в ее сторону книгой. Она стоит в стороне и смотрит так, как будто ее ничуть не задел мой гнев. И это бесит еще больше. «Думаешь, не смогу?» «Скорее напрягаться не захотите. Иди отсюда, иначе я в следующий раз не промахнусь, чтобы ты хоть на миг поняла, какую я боль испытываю». «Точно. Бедный маленький. Ведь только вы один в этом мире страдаете». «Что ты знаешь о страданиях?» Ору, кулаки сжимаю. Сейчас желание соблазнить ее превращается в желание поиметь. «Ты можешь себе представить, как быть прикованной? Как сидеть в этом кресле изо дня в день, словно в тюрьме?» «Знаю!» — выкрикивает она. «Я знаю, что значит потерять свободу только с одной лишь разницей. У вас есть выбор!» Вы можете сделать свою жизнь лучше, просто нужно постараться. А у меня не было. Не было выбора!» «О чем ты говоришь?» По телу разливается холод от одной мысли, что ее, такую молодую и красивую, могли держать в заперти. «Расскажи мне!» «Зачем?» «Чтобы пожалели меня. Мне кажется, вам лучше удается пожалеть себя. Вы даже усилий не хотите сделать к тому, чтобы что-то изменить. Вы даже не можете удовлетворить свое любопытство. Зато ради секса вы вполне можете преодолевать боль». «О чем ты?» Она выдыхает это почти обвиняюще. А я заранее чувствую себя виноватым, только не знаю в чем. «Там вас пришли жалеть. Ждут в вашей комнате». «Сегодня понедельник». «Ага», — выплевывает она и уходит. А я валюсь на спину и выдыхаю, когда острый угол обложки впивается мне в спину. Дело дрянь. Понедельник — день проституток. Они приходят, жалеют меня и уходят. А потом в душе становится теплее, в голову приходит понимание. Ева кусается, потому что ревнует. Но глупое, как можно сравнивать? Словно сравнивать фильмы Тинта Брасса и порно с сайта Порнохаб. Стиснув зубы, я сажусь и поднимаю голову, чтобы посмотреть на полку, до которой мне предстоит добраться. Движение за движением, каждое из которых заполнено такой болью, словно по венам течет сама ртуть. Но вскоре я поднимаюсь во весь свой рост, чувствуя себя так, словно пробежал как минимум 20 км. Перед глазами пелена, но я встряхиваюсь и рассматриваю обложки. Франция, поэзия, философы, история о казнях. И в самом конце две книги одного автора. «Милый друг, я кино смотрел». Дерьмо редкостное, хоть и повезло парню. А вот роман «Жизнь» я не знаю. Да и кто будет роман о жизни называть так глупо? Но я все равно беру томик и без сил валюсь в кресло и, открыв первую страницу, сразу понимаю, о чем сегодня рассказывала Ева. Но самое интересное, как сильно она себя ассоциирует с Жанной из романа Ги де Мопассана. «Генрих!» — ору я так, что даже в преисподней должны содрогнуться. Он появляется в дверях, жуя сэндвич. «Точно уволю». «Да?» «Выгони шлюху, у меня на сегодня другие планы. И убери здесь». Выезжаю из библиотеки и еду в гостиную, где возле камина стоят два кресла. Можно даже представить, что пока я буду читать книгу, Ева будет слушать.